Глава 13. Все дни похожи друг на друга. Кафедральный секретарь Наталья Борисовна открыла дверь посреди практического занятия, выразительно посмотрела на Данилова и качнула головой влево, в сторону кабинета заведующего. Данилов дал студентам задание на ближайшие четверть часа и неторопливо пошел по коридору, пытаясь на ходу сообразить, что такого срочного могло произойти в совершенно обычный, да еще и предпраздничный день. На календаре было 7 марта. Но оказалось, что его вызвали не к шефу, а к телефону. Наталья Борисовна ткнула указательным пальцем вверх, давая понять, что звонят из департамента здравоохранения. Если бы звонили из ректората, то она показала бы большим пальцем назад, поскольку главный корпус универа находился за ее спиной. «Добрый день», — сказал в трубку Данилов, не любивший казенных «я слушаю» или у аппарата. «С кем имею честь?» «Вас приглашает начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи Артур Денисович Михренгин», — звонко отчеканил женский голос. «Сегодня в 16 часов. Вопросы есть?» «Вопросов нет», — ответил Данилов. Неопытный человек непременно бы поинтересовался, зачем он понадобился господину Михренгину, и услышал бы стандартное: «Он вам сам об этом скажет». Но кафедральный секретарь могла быть в курсе. «Вы не знаете, Наталья Борисовна, зачем я понадобился департаменту?» — спросил Данилов. «Не знаю». Наталья Борисовна игриво повела бровями. «Может, вам хотят предложить руководство второй градской?» Внезапное увольнение главного врача второй градской больницы Лихтера, который 11 лет назад из ничем не примечательного кардиолога с кандидатской степенью вдруг превратился в выдающегося организатора здравоохранения с официальным годовым доходом в 17 миллионов рублей, вызвало в медицинском мире множество толков. Причины не оглашались, и вроде как ничего такого, за что можно было бы снять главного врача, во второй градской в последнее время не происходило. Поговаривали о том, что позиции директора департамента резко пошатнулись, и наиболее дальновидные из его ставленников начали разбегаться, но больше никаких внезапных отставок не случилось. Да и сам Соловей не выказывал никакого беспокойства, а работал в обычном режиме. Сразу же после оставления должности, чуть ли не в тот же день, Лихтер отбыл на историческую родину, и всем стало ясно, что дело пахнет крупными хищениями или политикой. Доценту Сакову кто-то рассказал, что Лихтер несколько раз перечислял солидные суммы вооруженным силам Украины и другим украинским организациям. «Вот зачем он это делал, а?» — удивлялся Саков. «Чего ему не хватало? Как сыр в масле катался? Деньги греб обеими руками. И вообще он не хохол, а еврей. Логичнее было бы израильскую армию спонсировать». «Может, его чем-то шантажировали?» — предположила профорг кафедры доцент Рогожина. «Возможно, что и так, Инна Михайловна», — согласился Саков. «Знаете, как это бывает? Коготок увяз и птичке пропасть. Сходил с дуру на какую-то протестную демонстрацию. Засветился в либерастической тусовке. Ляпнул что-нибудь. А в свое время ему это припомнили и сказали: или переводи бабло, или мы тебя сдадим органам. Обычное дело. Подростков точно так же в криминал втягивают. Сначала привлекают пьяных обирать, затем чемодан с краденными вещами перевезти, а там уже и замки отмычками открывать учат». «Да бросьте вы сплетни разносить», — одернула пылкого армянина профессор Ряжская. «Моя младшая сестра с Лихтером 6 лет вместе училась, и я знаю его как облупленного. Он за копейку удавится и мать родную продаст. Знаете, какое у него было прозвище в институте? Завтра отдам. Если студенты на подарок кому-то скидывались или в кафе шли, у Аркаши никогда денег не было. Заплатите за меня, завтра отдам», — говорил он. «И это светлое завтра до сих пор не наступило, а теперь уже и не наступит. Я точной информацией пока не владею, но хорошо знаю Аркаша, уверена, что он вытягивал из своей больницы все, что только можно. Он типичный альхен, голубой воришка, и интересоваться им станут не на Лубянке, а на Арбате». «Почему на Арбате?» — удивился Саков. «Счастливый человек». Ряжская картина вскинула вверх руки и на несколько секунд застыла в такой позе. Не знает, где находится Московское управление Следственного комитета. А берется рассуждать о криминале. Лучше бы методичку дописали, Артур Бениаминович. Пользу бы кафедре принесли. «Что в наше время может украсть главный врач?» — сказала в пространство Рогожина. «Упаковку дефицитного лекарства из аптеки или мешок крупы из пищеблока? Но на такие мелочи даже конченый крохобор размениваться не станет. Риска на рубль, а прибыли на копейку. Возможности голый ноль, не 90-е годы на дворе». «Чему вы улыбаетесь, Раиса Ефимовна?» «Да так», — усмехнулась Ряжская, — «ничему. Вы, Инна Михайловна, имеете представление о штатном расписании двойки?» «Зачем мне это?» Рогожина обожала отвечать вопросом на вопрос, и только в общении с шефом избегала так делать. «Там работает около 1000 врачей и более 1500 среднего и младшего персонала». Ряжская перешла с обычного тона на менторско-лекторский. 2500 народу — это же целый полк. Вы представляете, сколько липовых совместителей можно набрать при таком штатном расписании? А какой там премиальный фонд?» Ряжская мечтательно закатила глаза и покачала головой. «Это же настоящий клондайк, в который Аркаша обязательно запускал свою загребущую лапу. Вы верите каким-то выдумкам про помощь хохлам? Да сдались ему эти хохлы, как вам пингвины!» Народ давно усвоил, что Ряжская зря не скажет и в прогнозах своих не ошибается. Саков почесал в задумчивости свою плешь и сказал с нескрываемой завистью в голосе: «Бывает же кому-то счастье, и рыбку съел, и нахуй не сел. Храни нас, Ктулху, от такого счастья, а прочие неприятности мы сами как-нибудь преодолеем», — вставил Данилов, молча наблюдавший за дискуссией. Саков махнул рукой. «Чего, мол, от тебя без серебряника ожидать?» «Руководство второй градской весьма заманчивая перспектива», — сказал Данилов Наталье Борисовне. «Но в таких случаях аудиенции назначают иначе. Звонят на мобильный лично, а не на кафедральный через ассистента». «Вам видней», — согласилась Наталья Борисовна, работавшая на кафедре третий месяц. Прежде она работала ведущим специалистом в муниципалитете Выхино-Жулебино, откуда была вынуждена уйти из-за интриг сослуживцев. Так, во всяком случае, рассказывала сама. Изменившиеся приоритеты побуждали к спокойной работе в пешей доступности от дома, а на кафедре как раз образовалась вакансия. «С моей фамилией только в медицине и работать», — говорила Наталья Борисовна. Фамилия у нее была самая, что ни на есть медицинская — Шприц. У человека с редкой фамилией Михрингин была совершенно заурядная внешность. Невзрачный блондин с мелкими чертами лица. Средний тип среднего возраста. На вид Михрингину было около 40 лет. «Должностное величество подчеркивалось надменным взглядом, огромным креслом, из тех, которые в обиходе называют президентскими, и массивной печаткой с изображением львиной головы на безымянном пальце левой руки». «А мужик-то с фанаберией», — подумал Данилов. Предшественник был попроще. «Вы, наверное, догадываетесь, зачем я вас вызвал», — сказал Михрингин, пропустив мимо ушей даниловское «добрый день». Сесть он тоже не предложил. Данилов уселся на стул по собственной инициативе. Возможно, следователю, беседующему с подозреваемым в совершении какого-то противоправного деяния, уместно начинать разговор с подобной фразы. Вдруг собеседник сдуру признается в чем-то неизвестном следствию. Но чиновнику полагалось вести себя иначе и, конечно же, отвечать на приветствие тех, кого он к себе пригласил. Именно пригласил, а не вызвал, потому что для сотрудника кафедры Первого Московского медицинского университета имени Боткина, совсем недавно называвшимся Академией, чиновник департамента здравоохранения, пусть даже и высокого ранга, начальством не являлся. Университет, как и прочие медицинские вузы страны, подчинялся Минздраву, и если уж сравнивать иерархические лестницы, то доцент кафедры находился примерно на одном уровне с начальником отдела департамента. «Если речь пойдет о руководстве Второй Градской, то я сразу же откажусь», — сказал Данилов, не без удовольствия наблюдая за тем, как вытягивается круглое лицо Михренгена. «Научная работа мне как-то ближе, да и за чужие грехи отдуваться не хочется». «Речь пойдет совсем о другом», — нахмурился начальник отдела. «Мне хотелось бы узнать, на каком основании вы терроризируете администрацию больницы имени Буракова». «Я?» Данилов изобразил лицом крайнее удивление. «Терроризирую? Администрацию больницы имени Буракова? Скажите, а в убийстве президента Кеннеди вы меня случайно не подозреваете?» «Мразьте ваши шуточки!» — рявкнул Михренгин, стукнув кулаком по столу. «Тоже мне развели балаган. Говорите по существу». «Тон придется сменить. И децибелы убавить, а то у нас разговора не получится», — спокойно сказал Данилов, глядя в глаза Михренгина, сверкавшие начальственным гневом. «Вы мне не начальник, а я вам не подчиненный. Кстати говоря, на меня и мое начальство голос не повышает, потому что я этого не люблю. И слова выбирайте, пожалуйста. Вы же не триллер сочиняете, а с коллегой общаетесь». Надо отдать Михренгину должное. Фишку он рубил с лету и мгновенно переключался из одного режима в другой. «Мне на вас пожаловалась заместитель главного врача по медицинской части Колбина», — сказал Михренгин спокойным, но немного раздраженным голосом, пока что в устной форме. «Якобы вы явились в больницу для того, чтобы набрать материал для научной статьи, а на самом деле начали активно вмешиваться во внутренние дела, проводить экспертизу истории болезни, поучать Колбину и даже угрожали ей». «Никаких угроз не было», — твердо заявил Данилов, — «и вмешательства как такового тоже». «Может быть, я не так выразился», — покладисто сказал начальник отдела. «Не угрожали, оставили условия». «На самом...» «Позвольте мне закончить!» Михренгин снова повысил голос, но сразу же осекся. «Вы же обсуждали с Колбиной недостатки ее работы?» «Обсуждал», — кивнул Данилов, — «в спокойном режиме, с глазу на глаз, с предупреждением, что я не намерен выносить ссор из избы. Истории болезни я изучал в рамках своей работы». «А что у вас за работа?» — поинтересовался Михренгин. «По профилю кафедры?» «Конечно же, по профилю», — усмехнулся Данилов. «Ведь она касается деятельности стационарного скоропомощного комплекса, включающего в себя несколько операционных и реанимационные отделения. Помимо анализа статистических данных, я ознакомился с организацией работы комплекса и сравнивал, что есть с тем, что было, чтобы выявить плюсы». «Плюсы? Обратите внимание, а не минусы. Я намеревался показать, что скоропомощные комплексы важны и нужны». «Ну, это мы и без вас знаем», — уколол Михренгин. «Иначе бы и не открывали их». «Принимая решение, вы оперировали логическими доводами, которые непременно должны быть подкреплены фактами», — парировал Данилов. «Иначе вас могут обвинить в необоснованном расходе средств. Надо же показать, что комплексы окупаются. В наших условиях, здесь и сейчас». «Вот бы и показывали», — тоном учителя, объясняющего первоклассникам азы наук, сказал начальник отдела. «А вас не в ту степь понесло. Зачем?» «У вас на подоконнике царапина». Данилов перевел взгляд на окно. «Бросается в глаза, надо бы закрасить. Можно корректирующей жидкостью, если ничего другого под рукой нет». «Давайте не будем отвлекаться». Михренгин оглянулся через левое плечо. «Речь идет о вашем поведении». «Я просто хотел привести наглядный пример. К кротко сказал Данилов. «Я увидел дефект, сообщил о нем вам и предложил способ решения проблемы. Обратите внимание на то, что я не выскочил в коридор и не стал кричать там о царапине, а сказал об этом вам с глазу на глаз. То же самое было и с Колбиной. Я заподозрил, что две истории болезни были переписаны в нужном ключе, и пришел с этим к Колбиной». «Зачем?» «Как это зачем?» — искренне удивился Данилов. «Начмед должен быть в курсе происходящего в больнице, это раз. А поскольку исправления касались той сферы, которую я изучал, они могли отразиться на моей работе, это два. В общем, я собирался предупредить и обсудить, но меня поняли иначе. Ретивая взыграла». «Я знаком с вашим послужным списком». Михренгин откинулся на спинку кресла, немного отодвинулся назад и закинул левую ногу на правую. «Он внушает уважение, честно говорю вам об этом. Могу предположить, что у вас тоже играет это самое ретивое, и иногда вас тянет заняться административной деятельностью, что приводит к нежелательным последствиям. Каждый должен заниматься своим делом. Недаром же говорится «кесарю кесарево», а «слесарю слесарево». «Вот нисколько не тянет», — заверил Данилов. «Я просто считал своим долгом обсудить с руководством болезни те моменты, которые привлекли мое внимание, только и всего. В конструктивно-дружелюбной форме. Больше мне добавить нечего. Если хотите, могу изложить все сказанное в письменном виде». Окончание фразы «может, дойдет до вас, если несколько раз перечитаете» Данилов благоразумно опустил. «Нет, этого не нужно». Михренгин отрицательно покачал головой. «Письменное объяснение считается документом лишь в том случае, если оно поддается по инстанции руководству, а я вам, как вы справедливо изволили заметить, не начальник. Мне достаточно знать, что вопрос решен, и администрация больницы имени Буракова может работать спокойно». «Я им не мешал и впредь не собираюсь». Данилов вопрошающе посмотрел на собеседника. «Мы закончили?» «Буквально пару слов и закончим». Михренгин изменил вальяжную позу на деловую, подался вперед, положил руки на стол и сцепил пальцы в замок. «Не следует думать, будто департамент не держит руку на пульсе. Мы внимательно наблюдаем за всем нашим хозяйством и держим все под контролем. Но сейчас изменился подход. Мы перестали вмешиваться во все подряд и предоставляем учреждениям больше свободы». У Данилова на этот счет было другое мнение, но он предпочел его не оглашать, чтобы не затягивать бесполезный и нудный разговор. «В пандемии мы немного перегнули палку», — Михренгин перешел на доверительный тон. «Кошмарили всех подряд, вздохнуть свободно не давали. Кому-то думалось, что так лучше, но жизнь показала обратное. Стресс — помеха всему, а давить на тех, кто и без того находится в стрессовой ситуации, непозволительно. Первый в России скоропомощной комплекс — это громадное свершение, громадная ответственность и громадный стресс». «Я планов наших люблю громадье, размаха шаги сожжения», — вспомнилось из Маяковского. Мать была не очень-то высокого мнения о Владимире Владимировиче. Говорила, что коммунист убил в нем талантливого футуриста, но ценила его как новатора, создавшего особый поэтический ритм, буквально пропитанный экспрессией. «Не надо думать, что департамент на что-то смотрит сквозь пальцы», — разглагольствовал Михренгин. «Мы все видим, мы все знаем, но мы входим в положение и проявляем понимание. Тем, кто делает большое и важное дело, новое дело, можно простить мелкие промахи, разве не так?» «Уймись, противный, и не мешай работу работать», — подвел итог Данилов. Пару слов Михренгин растянул на добрую четверть часа. По взгляду чувствовалось, что напоследок он приберег нечто важное, о котором намерен упомянуть словно бы мимоходом. «Пригрозит чем-нибудь», — подумал Данилов и ошибся. Закончив свой монолог, Михренгин спохватился. «Совсем забыл. Владимир Александрович, «Вы действительно считаете, что ваш чайник намеренно испортили? Кому такое могло понадобиться?» Своими догадками Данилов поделился только с женой, умной женщиной, замечательно умевшей хранить секреты. Вариант утечки информации можно было не рассматривать, точно так же, как и наличие телепатических способностей у господина Михренгена. Давно доказано, что никакой телепатии не существует, есть только хорошо поставленные эстрадные номера. Оставалось одно — сведения Михренген получил от Евгении Юрьевны. Откуда она могла знать о подозрениях Данилова? Ниоткуда. Вывела их логическим путем, оттолкнувшись от испорченного. Нет, доработанного в нужном ключе чайника. Классический пример из категории «На варе шапка горит». «Я?» — Данилов постарался изобразить не простое удивление, а удивление на грани ужаса. «Ну что вы, Артур Денисович, кто вам сказал такую чушь? Неужели Евгения Юрьевна? Я сам виноват. Наливал в чайник воду, намочил руку, а вытереть поленился». «Наверное, я что-то перепутал». Михренген потер правой рукой лоб. «Такой поток информации, что одно на другое накладывается. Всего хорошего». «Всяческих благ», — фамильярно ответил Данилов и вышел из кабинета, в котором вдруг стало душно. В метро он поинтересовался у Гугла этимологии доселе никогда не слыханной фамилии Михренген и узнал, что она происходит от названия реки, протекающей в Архангельской области. «На северной форелевой реке живете вы в березовом коттедже». «Игорь Северянин. В березовом коттедже». Тихо продекламировал Данилов и перехватил выразительный взгляд миловидной женщины, сидевшей справа от него. «Сегодня постоянно на поэзию пробивает», — сказал соседке Данилов. «День такой». «Все дни похожи друг на друга», — ответила та и уткнулась в свой планшет. «Запомни!» — потребовал внутренний голос. «Прекрасное название для мемуаров, неброское, но цепляющее». «До мемуаров мне пока далеко», — ответил Данилов. «И вообще, название «Окаянные дни» звучит гораздо лучше. И фамилия Бунин звучит лучше, чем Данилов». Поддел голос. На такие глупости отвечать не хотелось. Вова Данилов еще в младшей группе детского сада понял, что его фамилия лучшая на свете. И смог пронести эту уверенность сквозь годы и испытания. Звучная, красивая, недлинная, легко произносимая, и никакую дразнилку к ней не подберешь. А вот с именем в этом смысле не очень повезло. Все детство Вовкой-морковкой продразнили.